Я был наверху на палубе, а внизу эти вспышки, эти тени. И они несутся на всех, поблескивая, как сказать, ну, может быть, в футах в 10 над поверхностью. И вот красивее этого я в жизни своей ничего не видывал. Грузовик снова наклоняется вперед. Люди работают размеренно и непрерывно, делая паузу только за тем, чтобы потянуть рычаг, приводящий в действие уплотнитель сборника мусоровоза. И снова еще какое-то количество экскрементов общества. Мешки, разбитые потолочные облицовочные плитки, велосипед, подстилка для кошки, мешки для мусора, лопнувшие с вывалившимся наружу содержимым, являвшиеся свету скорлупу от яиц и кофейную гущу, и косточки от свиных отбивных, и модные журналы, и окурки сигареты, и женский лифчик. Грязный, полупрозрачный и соблазнительный, на мгновение мелькнувший поверх пены мусора. Это было нечто, что я никогда не забуду. Вроде как они уже приближались ко мне, кажись, их было пара сотен. Второй голос. «Да». Первый голос. «Говорю тебе, да чего красивая штука». Мусоровоз в очередной раз наклоняется вперед, скрипит до упора, и люди возобновляют работу. Это продолжается в течение примерно 20 минут. Они ничего не говорят друг другу. Пленка заканчивается. Я вставил аппарат еще одну. Пленка 32. На экране заднее сиденье большого автомобиля, лимузина. Ночь. Еле слышно играет радио. Видна нижняя половина бокового окна. Машина движется в транспортном потоке, проезжает мимо такси, огней, витрин, людей в длинных пальто на улицах. Это Нью-Йорк. Первый голос. «Она уже включена, я просто долбанул по кнопке». Второй голос. «Ты очень испорченный парень, ты это знаешь?» Затылок близко к камере. Камера пытается сфокусироваться автоматически на темных волосах. Голова движется, камере приходится фокусироваться повторно. Первый голос. «Дай мне эту штучку, приятель!» Второй голос. «А я выпью еще капельку. Может, стошнит? Я как раз хочу снять все это!» Первый голос. «Только прежде окно открой!» Второй голос. «Я буду слишком пьян, чтобы сделать это!» Первый голос. «Нет!» Второй голос. «Дерьмо!» Первый голос. «Попроси Макса или как там его? Ехать по 10-й авеню!» Второй голос. «О, я не готов!» Первый голос. «Ты просто скажи об этом Максу!» Второй голос. «Он подумает, что мы компашка чертовых половых извращенцев!» Первый голос. «А ему за это платят?» Второй голос. «Эй, Макс! Макс! 10-я авеню, 46-я улица!» Шум. Первый голос. «Так что он сказал?» Второй голос. «Он сказал лады!» Первый голос. «Он сказал, Буш собирается добиваться переизбрания на второй срок!» Второй голос. «Да пошел ты!» Первый голос. «Господи, я чувствую себя грандиозно. У меня такое ощущение, словно моя проклятущая башка испытывает маглев». Второй голос. «Маглев?» Первый голос. «Магнитную левитацию, приятель. Японский поезд делает чертову пару сотен миль в час, и это не волнует никого из тех, кто несется над рельсами». Второй голос. «Это не для нас». Первый голос. «Слишком кайфово, чтобы сдохнуть, приятель». Второй голос. «Живее, черт побери». Первый голос. «Мы уже почти на месте, смотри. Вот одна. Скажи Максу, чтобы сбавил скорость». Шум. Машина идет медленнее. «Вот одна». Второй голос. «Боже милостивый, о нет!» Первый голос. «А она была не так уж и дурна!» Второй голос. «Она была огромной!» Первый голос. «А вон там?» Второй голос. «Нет!» Первый голос. «Да!» Второй голос. «Макс, остановись здесь!» «Я сказал, остановись здесь!» Лицо в окне, блондинка с плохими зубами. Девушка. «Привет, парни!» — первый голос. «И тебе привет!» — девушка. «Чё творится сегодня вечером? Холодина? А я торчу тут совершенно одна!» — первый голос. «Да мы тоже тут вроде как одни!» — девушка. «Похоже на то, что у вас, как бы сказать, целый бар!» — второй голос. «Ну да, разъездной!» — девушка. «Колоссально!» — первый голос. «Как она тебе, Билли?» Пауза. Снаружи проносится машина. Билли. «Открой дверцу, я посмотрю!» Дверца открывается. Девица изображает нечто вроде танца, двигая бедрами вперед и назад и задирая вверх короткое платье. Первый голос. «Ну что, Билли?» Девушка. «Все как везде, 150!» Билли. «Уж больно ты страшна, чтобы тратить на тебя такие деньги!» Первый голос. «Да и вовсе она не страшная. Ну, может быть, некрасивая. Ни то, ни сё. Характерная для данного рода. Определенная утилитаристка». Девушка. «Чё он мелит?» Билли. «Создается впечатление, что ты, милый мой, заинтересовался?» Первый голос. «Мог бы заинтересоваться. Мог бы очень даже заинтересоваться, но, опять же, ты покупаешь». Девица садится в машину. Одна нога внутри, другая снаружи. Билли. «Дверь закрой, холодно». Девушка. «Я могла бы заняться этим с вами обоими, если это...» Первый голос. «Я не участвую в этой мерзости. Видел я Билли голым. Страх господень». Билли. «Да пошел ты знаешь куда, Саймон». Девушка стаскивает платье через голову. «Ну, и кто из вас, джентльмены?» Билли. «Это будет он, но плачу я. Итак, мы договорились?» Девушка. «Я сказала 150, как полагается». Билли. «Ну, это ты хватило, а я не собираюсь столько платить». Девушка. «А чего он, в конце концов, хочет?» Билли. «Чего ты хочешь?» Саймон. «Просто трахнуться». Девушка. «Большинство парней требует, чтобы в рот». Саймон. «Ну, в этом нет ни ритма, ни силы». Делает большой глоток из бутылки. Билли. 150 — это невозможно». Девушка. «И это вам обойдется в сотню, но комнатка 20». Билли. «А ты можешь заняться этим прямо здесь? Сиденье достаточно большое». Девушка. «Тогда 100». Саймон. «Билли». Билли. «Слишком дорого». Девушка. «Продолжайте». Саймон. «В данном случае вы имеете дело с очень несговорчивым купцом, сударыня. Этот тип работает у Мэрил Линч, заработавший в прошлом году $1 000 000». Билли, по-настоящему разозлившись. «Чушь собачья! Не смей говорить ей об этом!» Девушка, пытаясь придать голосу кокетливое звучание. «А меня вы не хотите?» Саймон. «Ну да, конечно, хочу. И заплатил бы 100, но плачу-то не я. Деньги-то у него. Он мужик с деньгами. Вот в чем дело». Девушка. 75. Но это моя последняя цена». Билли. «Нет, черт побери. Ни хрена себе. Кругом полно девок, которые выглядят в 1000 раз лучше тебя и сделают это за 35. Девушка. «Ну да, правильно». Билли. «Ты что, не веришь мне?» Девушка. «Но вы же хотите чего-нибудь получше, вот и должны платить за это». Билли. «Отлично. Пойдем поищем кого-нибудь другого. Похоже, вон там как раз маячит девица. Посмотрим. Давай пойдем и посмотрим, сколько она заломит». Девушка. «Пожалуйста, ну прошу вас, мне нужно немного денег. У меня тут проблема с магазинами. Слишком много покупаю». Саймон. «А ты, оказывается, великий человек, Билли. Не плачь, сладкая». Девушка. 35 я...» Билли. «Да, слишком много». Девушка, плача. «Вы не понимаете, у меня куча проблем». Билли. «Тебе придется снизить цену». Девушка кричит, забыв о чувстве собственного достоинства. 20? Годится? Мне позарез необходим немножко денег сегодня вечером. Билли. $5. Это мое последнее предложение.